Если Гитлер доконает Чемберлена и Британия решится таки на войну, Франция вступит в нее на стороне Англии, как ее всегдашняя союзница и участница Мюнхенского пакта. Вне всякого сомнения закивал головой Курт и почти неслышно мягко выбронился перед тем, как воскликнуть: «Этот болван Чемберлен, он вечно клюет на болтовню Гитлера о миролюбии. Пустословие, которому грош цена. В Англии есть только один политик, который до конца понимает воинственные намерения Гитлера, его конечные цели и всеобщую ситуацию, и это Уинстон Черчилль». «Но, Курт, это же глаз вопиющий, никто к Черчиллю всерьез не прислушивается», — заметил Зигмунд. «К сожалению, очень и очень жаль, что не Черчилль премьер-министр». Курт еще раз горестно вздохнул и торопливо продолжал: «Ну, вернемся к теме отъезда Урсулы. Я полагаю, неплохо бы ее отправить в конце следующей недели. Я хочу, Зиги, чтобы ты купил билеты на поезд до Парижа. И обратный тоже». «Да, я это сделаю. А как же быть с въездными визами в Англию?» «Мы решили, что будет правдоподобнее, если Урсула повезет Максима во Францию якобы на отдых, для чего и нужны обратные билеты. Поэтому она, уезжая из Германии, не сможет иметь в паспорте въездную визу в Англию. В той же мере это относится к Максиму и Теодоре. Урсула сможет получить все нужные им документы в британском посольстве в Париже. Я все организовал, и ей выдадут въездные визы незамедлительно, без всяких затруднений. Поддержка обеспечена». Зигмунд кивнул. «Курт, я бесконечно верю тебе во всем и еще раз благодарю за все, что ты для меня делаешь, и за твое доверие. Ведь ты рассказал мне о Канарисе. Я, конечно, понимаю необходимость сугубой секретности в том, что касается адмирала и его деятельности. Я знаю, что ты сохранишь все в тайне. И потом, мы столько лет дружим, что говорить о нашем взаимном доверии просто неуместно. Теперь нам, пожалуй, пора возвращаться в замок и присоединиться к Рейнхарду. По-моему, он поджидает Адама фон Тротта на Ленч. Он остановился неподалеку у друзей. Ты знаком с Адамом фон Тротт-Цузольцем, не так ли?» «Знаком, но не коротко. Я встречал его несколько раз с Рейнхардом. Они вместе учились в Оксфорде, да?» «Да, Адам ученик школы Роде. Он полунемец, полуамериканец, верно?» «Правильно. Между прочим, у него есть довольно знаменитый американский предок Джон Джей, который стал первым председателем Верховного суда Соединенных Штатов. Он его прапрадед. Джей также был государственным деятелем и дипломатом высокого ранга». «А я этого не знал. Интересно будет еще раз повидаться с Адамом», — сказал Зигмунд. «Если я правильно помню, он из германского министерства иностранных дел». Древний причудливого вида замок стоял на невысоком холме. Его башни и башенки четко вырисовывались на фоне неба и поблескивали под яркими лучами солнца. Заиндевелая темная зелень соснового бора охватывала белокаменный дворец сзади, словно гигантское жабо. Ярко разодетые детишки играли на снегу под хрустально-прозрачным небом, напоминавшим синее отполированное стекло. Такая сцена предстала взором Зигмунда и Курта, когда они вынырнули из-под полога леса, где прогуливались и беседовали на протяжении последнего получаса. И сцена эта была столь умилительна в своей первозданной простоте и невинности, что оба невольно остановились и залюбовались ею, перенесясь в собственное детство. Они переглянулись, поняв, что в этот миг на них нахлынули одни и те же воспоминания. Зиги негромко, как бы самому себе, сказал: «Курт, с этими детьми ничего не должно случиться, они не должны попасть ни в какую беду».